Томб через 7,5 лет после дня А. Мама в конце пути, это все чувствуют. Клара привыкла, когда я говорю с ней об этом. Она отвечает очень осторожно, но и она считает, что осталось совсем немного. Несколько недель, может быть, несколько месяцев. Жюльет и Робер подавлены, как и я. Они звонят мне чуть ли не каждый вечер, но мне нечего им сообщить. Прежде они спрашивали меня, как мама. Теперь же их вопрос звучит так: «Ну, что там сегодня?» И все мы знаем, что именно стоит за этим «что». Это «что» означает расстояние, отделяющее маму от прибытия в конечный пункт ее путешествия, время, оставшееся ей до смерти. На самом деле вопрос должен звучать так: «Как, по-твоему, когда мама умрет?» И вопрос этот меня больше не шокирует, потому что я и сам каждый день задаю его себе. Такие дела. Мама часто болеет. У нее было воспаление почек, сильный грипп, пневмония. Она справляется. Но ей это все труднее. Каждый раз она все больше худеет, тает на глазах. Болезни одна за другой стирают последние черты прежней мамы, которые в ней еще оставались. 3 дня назад у нее воспалился мочевой пузырь. Она вся напичкана лекарствами. Не знаю, что там ей дают. Я больше не спрашиваю. Мама уже ничего не умеет делать, ничего. Она полностью бездействует. Иногда она все же реагирует, по крайней мере, ее тело. Неизвестно почему. Иногда, хотя это бывает все реже и реже, она пожимает или отталкивает прикоснувшуюся к ней руку. Но в этом движении не чувствуется больше воли, один рефлекс. Мама не реагирует больше на звуки, совсем. Но я, конечно же, разговариваю с ней по-прежнему.